Глава 24. Алиса. Свадьба, чтоб ее. Меня успокаивало только то, что свадьба на земле и в Гарнии – это две огромные разницы. Здесь, в мире Себастина, обходились без конкурсов, тамады, застольных криков и фотографирования, что мне было только на руку. Постою возле алтаря, дам согласие на брак, затем к праздничному столу на часик-полтора и все. Можно сказать, отстрелялась. Дальше уже начнется замужняя жизнь с ее сюрпризами и бытом. Жить мы решили на два дома. Частично в столице, в личном доме Себастина, а частично в моей квартире, там, где можно было и запасы кофе пополнить, и чертежи распечатать. Отец Себастина обрадовался новой игрушке в виде пушки, работавшей не на магии. Так что сам Себастьян, чувствую, еще не раз полезет мой планшет за распечаткой тех или иных чертежей. В ночь перед свадьбой я как раз и думала о необходимом переезде в новый дом в драконьей столице. И о родственничках своих ненаглядных тоже думала. Они появятся здесь все, включая бабушек и дедушек, могущественных богов. И я слабо представляла себе, как выдержит дворец скопление такого количества божественных персон. Под боком безмятежно храпел Себастьян. Я же недовольно покосилась на него. Вот же, умник. Нашел же меня на земле. Да, да, я его любила. Да, мне было плохо без него. Но это не означало, что меня нужно было сразу тащить под венец в магическом мире. Спала я этой ночью плохо. Можно сказать, практически вообще не спала. Утром стала злая, готовая убивать. Себастьян проснулся, посмотрел на меня и сбежал порталом. Гад такой. А в мою комнату практически сразу же зашли мать и Дашка. Моя ненаглядная сестренка снова сплавила своего сына родича мужа и вместе с ним появилась на моей свадьбе. «Отвратительно выглядишь, детка», – покачала головой мать и щелкнула пальцами, убирая последствия бессонницы. И я почувствовала, как желанная бодрость снова появляется в моем теле. «Что ты опять себе надумала, милая?» «Небось, всю ночь не спала, накручивая себя», – фыркнула рядом Дашка. И я послала ей убийственный взгляд и проворчала. «Ненавижу мужиков. Я лежу без сна, а он храпит». Мать с Дашкой переглянулись и ухмыльнулись. «Здоровый крепкий сон, который должен быть и у тебя, детка», – нравоучительным тоном заметила мать. «Угу, с ним будет». И здоровый, и крепкий. Тем временем, по приказу матери, в комнату вбежали служанки и буквально утащили меня в мыльню, приводить в порядок после неудачного сна. Потом быстрая подготовка к церемонии и к алтарю. Ужас. Себастьян. Ох уж эти женщины. Порой Себастьян совершенно отказывался понимать их. Алиса вышла к алтарю в шикарном земном платье и с таким видом, как будто ее собирались принести в жертву там же. И с этим же видом она стояла рядом, положив ладонь на шершавый камень, пока Себастьян читал древнюю молитву богам. Когда он закончил, Алиса буркнула: «Да». Гром за стенами дворца дал понять, что теперь они муж и жена. Все с тем же видом обреченного на казнь Алиса отправилась к столу. Шла с Себастьяном рука об руку, хмурая и злая на всех. Себастьян только хмыкал про себя. Ну, правда. Ничего, увидит, что в браке ничего страшного, и успокоится. А пока пусть пофурычит. Благо, за столом собрались все свои. И они уж точно не станут удивляться поведению ненаглядной, теперь уже жены Себастьяна. Впрочем, сам Себастьян за столом выдержал не больше часа. А потом и сам сбежал. Ну и Алису с собой уволок. «Поздравляю, жена!» Широко ухмыльнулся он, когда они с Алисой остались наедине в спальне. «С нашим браком!» «Хорошее дело браком не назовут», – проворчала Алиса. «Ах так, да?» Себастьян нагнулся и накрыл ее губы своими. «Женщина должна молчать и ублажать своего мужа. Вот последним они оба сейчас и займутся.